Размышляя над этим вопросом, и вспоминая о том, какую силу имели эльфы, когда на их стороне был великий лес, великий князь неожиданно вспомнил недавнее сообщение от посла. Тот предложил среди этих амулетов прислать ему пару семян миллорнов. Сначала великий князь не понял, для чего это могло бы понадобиться, но потом, осмысливая ситуацию, все же понял. Эти семена были сосредоточением магии жизни и природы. По сути, если разумный, например, раскусит это семя, то его тело на небольшой срок получит довольно мощный магический импульс, который может не только излечить его от самых разных и достаточно смертельно опасных заболеваний, но также и даст этому разумному магическую силу, превратив его минимум в средние силы мага природы. Эту тайну эльфы хранили свято, ведь кто знает, когда им может понадобиться подобная сила. Когда же великий князь потребовал объяснений, его посол сообщил о том, что пара разумных, являющихся приближенными и фаворитами самого императора Багуста, в душе лелеют мечту стать магами, и их можно подкупить таким образом, дать им почувствовать себя магами хотя бы на короткий срок, после чего можно будет со спокойной душой использовать этих разумных в собственных целях, хотя они и не будут знать того, что магами стать они просто никогда не смогут, а эльфы не будут им постоянно поставлять семена Милорна, ведь такое семя было очень ценно. Да, и в последнее время у эльфов были проблемы с великим лесом. До рощи Милорнов эльфы, рейнджеры добраться теперь просто не могли, чтобы обзавестись новыми семенами, и поэтому такой ресурс был очень ценен для эльфов, так как он был практически на данный момент невосполнимым, но цель оправдывает средства. Если таким образом удастся еще ближе подобраться к императору и его семье, то можно пожертвовать этими семенами. Тем более, что эти люди сами будут во всем виноваты, ведь все знают о том, что простой человек магом стать никогда не сможет, хотя бы по той причине, что это ему просто не дано богами. Однако вмешиваться в это дело было просто глупо со стороны великого князя. Тем более, что семена Милорна были хотя и ценным продуктом, но одноразовым. И если можно решить этот вопрос, не используя серьезных магических предметов, имеющих отношение к эльфам, что он будет только этому рад. Поэтому, недолго поразмыслив, Алинилаю и Нилартер Рияни все-таки решил отправить этому разумному еще десяток семян Милорна. Мало ли для чего они могут пригодиться, может быть его слуга задумал создать среди обычных людей у эльфов еще и имидж всемогущих богов, будто бы одним своим движением эльф может одарить на какое-то время разумного магией, а значит, с эльфами нужно считаться так, как считаются с богами, вполне возможно, но для этого ему нужны все возможности. Подумав о хитроумии этого разумного, великий князь насмешливо покачал головой. Все-таки, видимо, придется на некоторое время этого разумного оставить в живых, ведь его хитрость действительно не знает границ. Если все пойдет так, как он рассказывал великому князю, то значит у эльфов есть все возможности возвыситься среди людей на огромную величину, про которую забывать нежелательно. Ведь когда-то люди поклонялись эльфам, поклонялись и прислушивались к ним, сейчас же, в связи с целой чередой неприятных событий, эльфы фактически потеряли возможность каким-либо образом влиять на этих разумных. Хотя, по сути, эти несчастные должны были боготворить эльфов и поклоняться им, но по какой-то причине они самих себя считали едва ли не венцом творения богов. И уже только знание этого очень сильно раздражало великого князя. Решительно вернувшись в свой кабинет, Алинилаю и Нилартер Рияни позвонил в колокольчик и вызвал к себе слуг. Надо было в срочном порядке отправить и деньги, и заранее уже подготовленные и упакованные предметы, артефакты послу эльфов в империи. Хватит уже ждать. По сути, он и сам слышал о том, что поговаривают, что эльфы могут ждать тысячи лет. Вот только сам великий князь категорически с этим был не согласен. Он и так устал ждать. Как только императорская семья будет полностью уничтожена, то эльфы смогут начать продвижение своих планов на территории этого государства. А это уже само по себе имеет огромное значение. Продвигая собственные планы и возвышая свои интересы, эльфы сумеют подняться до такой высоты, которая никому из людей и не снилась. Но для начала, как он уже и говорил, придется терпеть и ждать. Единственное, что его хоть немножко успокаивало, так это только то, что ждать осталось недолго. Все сейчас напрямую зависело теперь только от его собственного слуги. Все то, что мог сделать сам великий князь, он уже сделал. Суметь переломить упрямство глав великих домов тоже не всегда получалось. ведь они могли в любой момент просто отказаться обсуждать эту информацию, и тогда, хотя бы пару раз проведя совещание без обсуждения этого вопроса, можно было сорвать сроки, и тогда великому князю пришлось бы снова все это начинать с самого начала. В законе было четко сказано, что обсуждение этого вопроса должно длиться не менее полугода. В данном же случае, учитывая наличие в решении этого вопроса двух пунктов, пришлось продлить срок на целый год. Честно говоря, сам великий князь эльфов не понимал того, по какой причине никто из глав великих домов не додумался до подобного фокуса. Ведь им достаточно было устроить совещание, без присутствия самого великого князя, и обсудить там какие-нибудь свои вопросы, после чего просто разойтись, и все. И тогда ему бы пришлось начинать все сначала. В конце концов, время было бы утеряно, и тогда эльфы не смогли бы добиться желаемого результата. Более того, заговорщики, уставшие ожидать помощи от эльфов, либо сорвали бы все планы, попытавшись устроить неподготовленный как следует заговор, и просто провалились бы, либо бы, может быть, и добились бы нужного результата. Вот только для самих эльфов в этом ничего положительного бы просто не было. И все по одной простой причине. Раз эльфы сами отказались им помогать, то эти люди могли со спокойной душой точно так же отвернуться и от княжества. А зачем помогать тем, кто отвернулся от тебя? Вот и все. Зная память людей, можно было сказать, что отношение к эльфам стало бы еще хуже. Ведь заговорщики сами обратились к ним за помощью, и если им откажут, то эльфы получат в виде империи еще более злобного врага, чем был сам император Багуст. Да, и какая тогда польза будет для эльфов от подобного переворота власти? По сути, никакого. И забывать об этом тоже было нельзя. Сейчас же, отдавая приказ об отправке всего необходимого, согласно списка, великий князь понимал, что посылка в ближайшее время достигнет адресата. А значит, в течение месяца-двух следует ожидать смены правящей династии в империи. Эльфы будут первыми, кто поздравит нового владыку империи. Если, конечно, этому разумному удастся удержать государство от гражданской войны, сами же эльфы будут наблюдать за происходящим со стороны. Они и так сделали все, что только могли. Главное, что не забыл сделать великий князь, так это уточнить у своего слуги, кто именно будет использовать древние артефакты эльфов, которые к нему направляются. Как и Линилаю и Нилартер Рияни ожидал, этот разумный намеревался использовать такие предметы самостоятельно и полностью лично. Он сам никому не доверял, и даже охранникам в своем посольстве. И правильно, все эти охранники были разумными великого князя. Он сам никому не доверял, вынуждая этих разумных следить друг за другом. Только так можно было быть уверенным в том, что эти разумные не предадут его, и сделают все так, как ему нужно. Вроде бы великому князю можно было бы и расслабиться, ведь он только что сделал довольно большое и значимое дело, но при всем этом, сам великий князь прекрасно понимал, что кроме этих сложностей у него были и другие проблемы. Уже второй год подряд на территорию великого княжества не приезжала княжна Алиэль, его родная дочь. Судя по всему, девушка просто не желала разговаривать со своим отцом на какие-либо темы, касающиеся возможного участия самой княжны в его делах, ведь Алиэль и Нилартер Рияни сам отодвинул девушку от подобного решения, дав в руки посла карт-бланш по решению некоторых вопросов. Теперь, конечно, ситуация кардинально поменялась. Во время переворота эльфы начнут влиять на власть в империи, и в один прекрасный момент, даже Академия магии будет вынуждена прислушиваться к рекомендациям эльфов, которые будут решать, чему можно учить магов-людей, а чему нежелательно. Естественно, что таким образом эльфы смогут ослабить магов-людей максимально возможно, хотя всегда можно учитывать тот факт, что остаются те же самые частные школы у магов, которые берут себе учеников. Запретить это было категорически нельзя, тем более, что у самих эльфов была точно такая же система образования. Как бы они ни изворачивались, в данном случае запретить подобное решение вопросов не получится. Но оставалась надежда на то, что эльфы все-таки сумеют взять под контроль этих разумных. А для этого надо было очень постараться. Вспомнив про Академию магии, великий князь поморщился. И морщился он не только от того, что в этой академии обучалась его родная дочь, которая на данный момент портила ему все настроения своим поведением. Морщился он еще и от того, что известия, полученные от студентов, эльфов, направленных туда просто для того, чтобы выяснить нужную для великого князя информацию, говорили о том, что среднестатистические маги эльфов оказались слабее, чем маги людей. Судя по всему, все это могло быть связано только с тем фактом, что маги эльфов потеряли возможность доступа к магии Великого Леса, так как именно эта магия давала эльфам огромную силу и преимущество перед врагом. Теперь же ситуация была очень тяжелая. Эльфы фактически ничего не могли противопоставить врагу. Нет, если бы был жив Архимаг или Увиаэль, который был довольно могущественным магом природы, то вполне возможно, что подобных проблем у эльфов бы просто не было. Но этот злобный старик исчез где-то в глубине Великого Леса, что с ним произошло до сих пор не было ясно. Если бы он хотя бы был жив, то великий князь не мог бы попытаться задать ему некоторые интересующие его самого вопросы. Особенно его интересовало то, каким образом дела Архимага Лиувиаэля, которые тот старательно поворачивал в глубине Великого Леса, могли повлиять на ситуацию отношений с самой этой могущественной лесной сущностью. Возможно, именно эти эксперименты вызвали гнев бывшего покровителя эльфов. Если все именно так и обстоит, то великий князь с большим удовольствием сам бы приговорил Архимага Лиувиаэля к смерти, посвятив его Великому Лесу. Но спрашивать сейчас какие-либо ответы было просто не у кого. Архимаг Лиувиаэль действительно исчез, и никаких следов за эти несколько лет обнаружено не было. Кроме того, все поиски существа, которое остановило армию нежити, идущую по территории Великого Княжества, тоже ничего не дали. Оставалось только надеяться, что никто не вздумает проявить себя, спустя несколько лет, чтобы таким образом вынудить великого князя признать свое поражение. Хотя, если бы это был кто-то из эльфов, то этот разумный уже бы себя обнаружил, ведь он должен был стать будущим великим князем. Вы, конечно, тут же вспомните о том, что в данном вопросе он должен был в первую очередь получить разрешение совета глав великих домов. Так они согласились. Когда он об этом объявил, они все согласились. Ведь в первую очередь все их представители рассчитывали на безболезненный захват власти. Однако, ничего подобного у них просто не получилось. Кто-то опередил всех и тайно уничтожил целую группировку нежити. Причем довольно сильной, с которой маги эльфов ничего не смогли сделать. Только одно это уже вынуждало великого князя уважать это существо и его силу. Дополнительно ко всему прочему, великий князь старался учитывать также и тот факт, что подобное вмешательство в жизнь эльфов все-таки кому-то понадобилось. Если все было так, значит за спиной этого существа или кто бы это ни был, стояли и какие-то разумные, так как он просто не мог проскочить на территорию Великого Леса незаметно. Итак, чтобы добиться нужных себе интересов, конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что со стороны того же самого великого князя, все это выглядит немного странным. Но Алиниила Юинилартер и я не сам прекрасно понимает, что странного во всем происходящем нет ничего абсолютно, хотя бы по той причине, что он не зря упомянул это существо, вмешавшееся в происшествие на территории Великого Леса, именно в мужском роде. Рассматривая иллюзию столкновения, он видел то, что двигается это существо, не так, как двигаются женщины. Женщины двигаются более мягко, как бы слегка неуклюже и застенчиво. Даже боевые рейнджеры, женщины двигались точно так же. Разница сразу видна. Тут же движения были грубые, резкие, хотя и достаточно размеренные. Словно действующий разумный прекрасно понимал, что делает. Тем более, что даже несмотря на плохое качество иллюзии можно было разглядеть его широкие плечи и довольно высокий рост. А это означало то, что этот разумный действительно может быть опасен. Ведь простой разумный не мог бы справиться с подобными монстрами, уже только поэтому следовало бы понимать тот факт, насколько может быть опасно такое существо, и недооценивать его для тех же самых эльфов могло быть опасно. Постепенно количество проблем, которые навалились на разум великого князя, увеличивалось. И как бы он ни пытался отстраниться от этой ситуации, со временем ему самому приходилось признавать, что сложность, которую он действительно может понести в этой ситуации, возрастает буквально на ровном месте. Ему бы самому не особо этого хотелось, особенно, если разглядывать ситуацию с позиции того, кого пытаются окружить со всех сторон враги. А в его положении все происходило именно так. Взять хотя бы поведение собственной родной дочери, Ариэль действительно сейчас позиционировал себя едва ли не как враг собственного отца. Уже только поэтому следовало бы опасаться с ее стороны каких-либо каверс или подвохов. При этом, сам Алиниила Юинилартер я не понимал, что в данном случае ему нужно все-таки попытаться найти с ней общий язык. Девушка могла не понимать его целей, хотя, по сути, в его планах места для дочери, как такового, просто не было. В первую очередь девушка должна была выполнить свою роль, после чего исчезнуть. Ведь он собирался выдать ее замуж за нужного себе разумного. Это будет политический брак, и ее мнение в данном вопросе никого не интересует. Но для начала, чтобы сам великий князь имел возможность действовать так, как считает нужным, было необходимо обеспечить возвращение княжны Ариэль в княжество. А с этим могли возникнуть большие проблемы. Девчонка действительно отбилась от рук, и теперь старательно демонстрировала всем, что она полностью самостоятельная личность. Хотя о какой самостоятельности может идти речь, если она является его дочерью? В ближайшее время, даже если она постарается игнорировать его письма и требования еще год, девушке все равно придется вернуться в княжество. Ведь она сейчас на пятом курсе Академии магии, больше ее держать там никто не будет. Ей придется уйти из-за защиты стен Академии, и тогда она сразу попадет в руки посла великого князя. Этот разумный сразу же доставит ее к отцу, который и так уже достаточно сильно разгневан. Если говорить про гнев, то в данном случае это означало еще не сказать ничего. Великий князь действительно был в гневе, и происходящее вокруг него и его дочери только еще больше подстегивает его злобу. Возможно, она стала чувствовать себя слишком самостоятельной, вот только, видимо, Ариэль сейчас совершенно не понимает того факта, что ей действительно придется вернуться в княжество, так как в данном случае, у нее нет никакого выбора. Кто бы что ни говорил, но следует помнить о том факте, что даже чтобы жить в империи Тарнан, девушке нужны будут деньги. Если великий князь не будет ей давать подобных средств, княжне эльфов придется искать себе покровителя. И где она его возьмет? Характер у девушки был слишком гордый, чтобы она позволила себе опуститься до обычного сожительства с каким-либо богатым разумным. Хотя такое развитие событий могло быть возможным, сам великий князь отбрасывал его как несостоятельное. Ведь в данном случае, его семья будет просто опозорена, подобного допустить было просто нельзя. И поэтому, он прекрасно понимал тот факт, что у самого нет никакого выбора. Нужно найти способ, чтобы девушка вернулась домой без каких-либо особых проблем. Ему только подобного скандала не хватало. Да, если бы эта проблема возникла во время ее жизни в княжестве, то такой вопрос подобным образом она вполне могла бы решить. Особенно, если речь будет идти именно о сожительстве с каким-либо высокородным эльфом. А с кем она может сожительствовать на территории той же империи? Эльфов там очень мало. По крайней мере, на данный момент, а это означает только то, что скорее всего, девушке придется сожительствовать с человеком. Такого позора не только великий князь и какой-нибудь эльф, простолюдин простить не смог бы. Так что можно было сразу понять, что в данном случае дочь великого князя ожидают большие неприятности. Сам этот разумный постарается предпринять все возможные меры, чтобы вынудить свою непослушную дочь вернуться обратно. Она, конечно, может пытаться интриговать и делать все, что думает нужным, по крайней мере, пока она считает себя свободной. Но в данном случае, девушке следовало бы не забывать о том факте, что для нее он сам является отцом, что тоже немаловажно. Что бы она там себе не надумала, княжне эльфов действительно придется вернуться в княжество. Никто не позволит ей проворачивать какие-то свои хитрости за спиной у повелителя всего народа эльфов. Тем более, что в ближайшее время на территории империи вспыхнет, скорее всего, гражданская война. Эльфы сами сделают все необходимое для этого. Посол получит вместе с посылкой целый список инструкций, которые ему пригодятся. Пусть сделает все как нужно. Хитрости и ума ему хватит. Ведь он придумал весь этот заговор, а значит, придумает и способ, как перессорить между собой заговорщиков. Когда случится эта неприятность, великому князю, как истинному повелителю и заботливому отцу, придется отозвать всех эльфов с территории государства, где началась война. Для империи Тарнан это будет позор, но это уже их проблемы. Когда это государство развалится на несколько кусков, а Линилаю и Нилартария не предпримет все возможное, чтобы добить их, фактически превратив все оставшиеся территории в своеобразные колонии для княжества. Но пока что это планировать еще было рано. Сейчас нужно было дождаться победного шествия заговорщиков, услуги которых были щедро оплачены казной княжества, а также и целым годом моральных терзаний самого великого князя. Поэтому ему оставалось только ждать. Ждать и радоваться тому, что результат скоро будет. Лесовик, получив известие от великого князя, которые мне передал Риесар Дриуэль, я едва сдерживал свои эмоции, чтобы не запрыгать от радости. получилось. Эльфы действительно были медлительны, что явно сказывалось на их принятии решений. Однако при всем этом, они так и не смогли ничего противопоставить моей хитрости. Более того, когда спустя полгода после начала обсуждений, посол сообщил великому князю о том, что стоимость плана заговорщиков возрастает, выяснилось, что и этот разумный оказался не дураком. Если бы он планировал подобное, то тоже заложил бы больше денег, чем нужно, что и произошло в данном случае. И сейчас, в столицу империи направлялась посылка с 500 тысяч золотых монет, и всеми этими артефактами, которые мы запросили. И даже более того, среди всего того, что мы должны были получить, меня в первую очередь радовал тот факт, что должны были приехать с семенами миллорнов. Естественно, что они интересовали меня превыше всего. Как я уже говорил, подобные растения, являвшиеся фактически природным концентратором магической силы, могли позволить мне связаться с старшим братом и наладить с ним полноценное общение. Сделать это было бы достаточно просто, особенно учитывая тот факт, что любой миллорн, который может находиться на поверхности этого мира, великий лес чувствует и может проложить к этому дереву быструю тропу, вне зависимости от того, где тот находится, и какие перед путешественником могут быть преграды. Естественно, что подобное стечение обстоятельств меня в первую очередь радовало ввиду того, что я могу посадить возле башни мага природы, и таким образом, получу не только магическую подпитку возле своих территорий, но также и буду иметь своеобразную возможность впоследствии не только общаться, но и даже переходить на территорию Великого Леса. Кроме того, меня этот факт интересовал еще и по той причине, что мне нужен был совет от старшего брата. Я не забыл о том, что хотел пообщаться с ним по поводу татуировки, ведь она оказывала на меня довольно большое и какое-то не очень хорошее влияние, но сейчас речь шла не об этом. Я хотел посоветоваться с Великим Лесом по поводу того самого строения, которое меня интересовало. Та самая башня мага природы, жившая своей собственной жизнью. Ведь не зря говорили, что маг, который в ней проживал, давно умер. Я в этом убедился сам. Ну, сами подумайте. Стал бы хозяин территории терпеть, если бы возле его башни с завидным постоянством начинал крутиться какой-нибудь разумный, обладающий магическими способностями, в его собственном направлении, ведь и дураку понятно, к чему все это идет. Такой разумный наверняка надеется попытаться захватить чужую территорию. Об этом факте тоже забывать не стоит. Будь хозяин башни живой, он бы наверняка постарался предпринять все возможные меры, чтобы дать понять мне то, кто на самом деле является хозяином тех земель. В данном случае, даже башня, которая сначала меня отталкивала на довольно приличном расстоянии, неожиданно начала действовать более слабо, словно провоцируя меня и подпуская как можно ближе к самому строению. Конечно, это было мне интересно, но не только по той причине, что я действительно намеревался попытаться подобраться к этой территории как можно ближе. Я хотел захватить эту башню. Захватить. А значит, можно было понять мой тотальный интерес в отношении этого строения. Я не собирался давать возможности кому бы то ни было даже попытаться перехватить у меня такую оригинальную башню. Я отлично понимал, что сейчас такое никто не строит. Даже строения тех же самых древних драконов сильно отличались от этой башни, что напрямую говорило мне о ее уникальности. Ведь понятно же, что тот, кто увидит такое строение в моем распоряжении, сразу поймет то, насколько я весьма могущественный маг, и для этого мне совершенно не нужно будет демонстрировать магию. Хотя, при всем этом, я прекрасно понимаю, что в данном случае все мои желания выглядят больше как обыкновенная показуха, но следует также отметить и тот факт, что для начала мне важны эффективность моих действий и их целесообразность. Целесообразность сейчас в моих действиях была, так как в первую очередь я таким образом, возвышая собственное значение, заранее могу остановить потенциальных противников, если подобные вообще появятся поблизости от меня. Ведь многие разумные, отлично понимая, что им противостоит могущественный маг, прежде чем с ним связываться десяток раз подумают. Именно на это и был мой расчет. Я не собирался конфликтовать по каким-либо пустякам. Пусть мои враги заранее понимают, что если они сделают какую-либо глупость и попытаются меня спровоцировать, то их не ждет ничего хорошего. А тех, кто будет ко мне относиться с уважением, я буду приветствовать, как будто они дорогие для меня гости. На данный момент у меня уже было место для экспериментов. Лучше, чем территория заброшенного города в пустоши, места для подобных дел мне просто не найти. Поэтому можно было понять и тот факт, что в данном случае любые действия моих потенциальных противников, которые могут попытаться мне каким-либо образом навредить, просто не приведут их ни к чему. Ведь и эти разумные будут вынуждены откровенно проявить свою агрессию, а это будет для них проблематично, если я буду находиться внутри подобного совершенного строения. В первую очередь мне бы хотелось знать тот факт, кто же все-таки защищает его, так как я при первых посещениях четко ощущал присутствие какой-то довольно сильной сущности. Если это страж, то я должен найти способ с ним справиться. Возможно, все это звучит со стороны немного предвзято, но при всем этом, я также прекрасно понимаю, что выбора мне просто не оставляют. В последнее время количество моих врагов значительно увеличилось. Более того, ранее у меня была надежда на то, что мне удастся протянуть время, пока эти разумные дерутся за власть в своих организациях. Взять хотя бы гильдию магов, которая из-за гибели своего главы фактически выбыла из жизни на 2 года. Благодаря этому у меня была возможность спокойно воплотить свои планы, в которых дружбы с гильдией магов просто не было. Но при всем этом, я также понимал и тот факт, что эти разумные не успокоятся. Конфликт будет продолжаться, ведь они были типичными представителями сообщества магов империи, теми же самыми разумными, которые, совершенно не задумываясь о последствиях, вели себя так, будто бы они хозяева всего мира. Уже только поэтому можно было понять, что противостояние с ними мне избежать просто не удастся. Если даже обычные маги, преподаватели академии, старательно корчили из себя всемогущих разумных, при этом конфликтуя со мной и не задумываясь о последствиях, то что в данном случае можно было сказать про тех, за спиной у кого могут стоять какие-либо могущественные силы? И я сейчас не шучу. Сами подумайте, стоит ли сбрасывать со счетов пару сотен магов, по крайней мере, пару сотен именно боевых магов. Я бы, честно говоря, не стал их недооценивать. Надо сразу понимать, что эти разумные могут старательно испортить жизнь любому. И я в данном случае не считаю, что их нужно считать слабее меня, хотя бы по той причине, что эти разумные даже на данный момент могут легко и просто заткнуть за пояс по боевой мощи даже боевых магов империи. Хотя в отличие от обычных магов гильдии, боевые маги империи не участвуют в боях поодиночке. Обычно эти разумные действуют при поддержке обычных воинов. То есть, при столкновении подобных интересов, можно будет понять, что в таких столкновениях будут участвовать солдаты. Армия на некоторое время тоже затихла, хотя бы по той причине, что, видимо, сам император Богустых вынудил прекратить преследовать не только меня, но и вообще кого-то из студентов академии. Новые правила приема в это учебное учреждение, которые придумал сам император, позволяли академии решать вопрос со студентами полностью самостоятельно, и таким образом не давать возможности ни гильдии, ни армии устраивать между собой какие-либо склоки. Это был очень важный факт, который действительно должен был выручить императора в сложившейся ситуации. Ведь проблемы, которые старательно нагнетатели эти маги, никуда не девались. Конфликт, который они раздували друг с другом, заставил в конце концов и императора вмешаться в него. Вот только в тот раз, когда этот разумный вмешался, ничем хорошим для самой гильдии магов это не закончилось. У меня даже создалось впечатление, что гибель главы гильдии была слишком уж своевременной. Да, в тот же вечер император Богуст тоже чуть не погиб. Возможно, эти 2 покушения были как-то связаны, только вот, в отличие от императора, этот разумный был просто убит обычным ножом для разрезки почтовых сообщений. Судя по всему, да и по всем признакам, по его душу пришел знаменитый убийца магов. Именно эти разумные позволяли себе подобным образом унижать могущественных разумных, считавших себя едва ли не повелителями всего мира. А значит, следовало бы подумать о том факте, что возможно случившееся событие действительно может быть как-то связано с той самой ссорой между императором и главой гильдии. Однако, пытаться как-то вмешаться сейчас в этот вопрос я не собирался. Ни к чему мне такие проблемы, пусть с этими сложностями разбираются сами представители правящей династии. Хватит и того, что ради собственного покоя, и пытаясь найти ответы на свои вопросы, я и так принял все возможные меры, чтобы потенциальные враги императорской семьи собрались все в одну группу. Теперь я смогу их использовать для достижения своих целей, и попутно очищу территорию от потенциальных врагов. Можно говорить на эту тему долго и много, но при всем этом, меня такие нюансы сейчас не сильно беспокоили. В первую очередь по той причине, что я намеревался продвигать только свои интересы. Чужие интересы меня не интересовали совершенно, да и у империи хватало защитников, в обязанности которых входило охотиться за различными заговорщиками и преступниками. Вот только пользы от их охоты я что-то не видел. По крайней мере, я лично уже сумел заманить в ловушку довольно большое количество дворян, имеющих отношение к придворному миру империи, и уже только поэтому можно было понять то, насколько плохо обстоит ситуация с верностью среди этих разумных. По сути, верными среди них не было никого, все эти придворные жили только собственной выгодой, а если дела обстояли именно так, то у императорской семьи были огромные проблемы. Дело в том, что раньше верность дворян империи входила буквально в легенды, а тут же, я видел, что они практически все пытаются найти себе выгоду, даже не задумываясь о том, что когда-то давали клятву верности этому разумному. Возможно, я чего-то и не знаю, но насколько мне было известно, среди всего списка своих предков и родственников император Багуст прослыл довольно мирным и практически безобидным разумным. В первую очередь он старался решить все вопросы дипломатией. Может, в этом и была его ошибка. Дворянам не хватало сильной руки и того, кто сумеет их вынудить себе подчиниться. Если все обстояло именно так, то ситуация была действительно критическая. Вмешиваться же в нее могло быть с моей стороны глобальной ошибкой. Но, как я уже говорил, при начале этих действий пытаться каким-либо образом изменять свой план мне уже было поздно. По сути, враги уже должны будут ответить за все эти нервы и потраченные мною силы. Играть с ними в какие-то игры, пытаясь защитить кого-то неведомого мне, я не собираюсь. Хватит и того факта, что эти разумные сами совершили серьезную ошибку и пришли участвовать в заговоре. Особенно учитывая тот факт, что эти разумные давали клятву верности императору Багусту. Как можно верить таким разумным, которые так легко и просто отказываются от своих клятв и обещаний? Я просто не понимаю, но для этого нужно быть императором, я же им не был, так что не мне судить этих разумных за их предательство, впоследствии они поймут свою ошибку, император рано или поздно узнает о их предательстве, причем, судя по всему, достаточно быстро, ведь эльфы теперь будут подгонять заговорщиков, после того, как предоставили для выполнения плана все необходимое, если бы они знали, что на данный момент они совершили тотальную ошибку, но это уже их проблемы. Для начала, мы имитируем заговор. Придется потратить некоторое количество денег для возникновения беспорядков в городе, для того чтобы все произошло именно так, как и надеются заговорщики, да и эльфы тоже. После чего, императорская семья будет вынуждена подвергнуться нападению. Однако, при всем этом, я постараюсь сделать так, чтобы у моих заговорщиков в руках не было ничего опасного. Пусть попытаются с голыми руками пробиться сквозь магические щиты, когда они проявят себя, уверенные в полной силе и безнаказанности, им придется ответить за свое предательство. Архимаг Грандар Каюрим естественно будет пытаться скрыться, а я ему в этом помогу. Вот только скрыться ему придется на территорию пустоши. Просто я подумал, что из этого разумного можно получить достаточно неплохого лича, которого впоследствии можно будет трансформировать. Или же, сохранить его тело, а потом при помощи уже подконтрольного мне лича трансформировать. Главное, чтобы этот разумный, полностью разочарованный в своих силах и возможностях, открылся мне для последнего удара. Ведь я видел, что даже когда к нему приближаются слуги, чтобы подать еду на стол, этот старик не выпускает из рук свой посох мага. Видимо, опасается покушения. Ну, что ж, в чем-то он прав. Если бы сейчас он не был мне нужен в качестве своеобразной приманки для заговорщиков, то я вряд ли стал бы его использовать и постарался бы как можно быстрее ликвидировать. Кто знает, какие могут быть фантазии в голове у этого полусумасшедшего старика. Я бы не хотел попадать под его гнев, учитывая то, что он действительно является очень сильным магом огня. Главное, сейчас дождаться следующих каникул. Как раз наступит время для провокаций. Естественно, что после провала заговора, эльфы будут искать виновника такого неожиданного для них происшествия. Могут обвинить и посла Арисара Дариуэль. Вот проблема для них будет заключаться в том, что посол исчезнет из посольства в неизвестном направлении, и отрицать подобное никто не сможет. Тем более, что охрана будет перед этим намеренно опоена специальным вином, с своеобразной травяной добавкой. Они и знать не будут, что пьют. Зато потом никто не скажет, что они кому-то способствовали сбежать. Главное все сделать так, как нужно. Естественно, что гнев великого князя превысит все возможные пределы. Но мне это как раз и нужно, чтобы эльфы проявили свою истинную натуру, чтобы они ее проявили и продемонстрировали. Не хватало еще, чтобы они опять остались в стороне, ведь и дураку понятно, что в данном случае эльфы не могут больше выступать такими же белыми и чисто безобидными, какими им удавалось быть и выглядеть все это время. Надо сделать так, чтобы эти разумные всему миру продемонстрировали свою настоящую подлое и злобное обличие, и ради этого мне действительно придется постараться. Главное было в том, что они все-таки клюнули и заглотили наживку так, чтобы аж крючок вышел через жабры. Так что теперь вся процедура заговора должна прийти в движение. Конечно, мне придется контролировать все со стороны, находясь все это время на территории Академии магии. При всем этом, я также понимаю тот факт, что при столкновении интересов заговорщиков с властью самого императора, наверняка произойдет множество конфликтов. Однако, в данном случае следует предусмотреть возможности развития ситуации в нужном мне направлении. Ведь участвовать в самом заговоре, чтобы в последний момент выскочить как демон из маленькой шкатулки с секретом и указать на виновных, я просто не смогу. В первую очередь возникнут вопросы о том, почему я действительно ранее не указал членам императорской семьи на угрозу подобного заговора, если хоть что-то об этом знал. Поэтому с принцессой Диарией мне придется решать вопрос немного по-другому. К тому же, множество вопросов возникнет и в том случае, если кто-то из заговорщиков сможет попасть живым в руки тайной службы империи. Так как в данном случае можно понять, что все они начнут говорить о том, что за их спиной мог стоять какой-то могущественный дворянин. Я не спорю, и герцог Терзак и архимаг Грандар Каюрим являются довольно могущественными разумными на территории самой империи. Вот только надо также понимать и тот факт, что этим разумным просто не хватило бы терпения, чтобы продвигать свое дело, особенно в отношении интересов друг друга. Ведь противостояние между ними уже вошло фактически в активную фазу. Эти разумные старательно пытались сталкивать между собой дворян, вынуждая их принимать ту или иную сторону. Всего этого мне было сейчас не нужно. Именно сейчас мне нужно было подтолкнуть этих разумных к действию, а самому остаться немного в стороне. Именно, что немного. Я должен контролировать процесс, но при этом никто не должен попытаться провести хоть какие-то аналогии происходящего в отношении меня лично. Возможно, позже я и приму все необходимые меры. Но не сейчас. Главное, что посылка от эльфов спустя несколько недель все же прибыла в посольство, и пора было начинать.